Глава 19. Тренировка. Дождь, не переставая, шел уже много дней. Солнце словно нехотя ненадолго выглядывало и снова пряталось в серые тучи, как в зимнее пуховое одеяло. Меднобров уже давно не выходил из пещеры. Он неподвижно лежал у входа и смотрел на моросящий дождь. В пещере появился затхлый запах, солома на кровати постоянно была влажной, даже шерсть свалялась так, что превратилась в один большой колтун. Правда, даже если бы светило солнце, он все равно должен был остаться внутри. Мама всегда просила его находиться в пещере рядом с ней, так безопаснее. Меднобров не понимал этого и спрашивал: «Дядя Чернохвост может мне навредить?» Мама всегда долго смотрела на него и кивала. Выражение морды у нее при этом было необыкновенно серьезным. Меднобров никак не мог понять, что не так. Дядя Чернохвост поселил их с мамой в хорошей пещере, каждый день приносил вкусную еду, а когда смотрел на маму, всегда широко улыбался. Как этот добрый дядя может навредить? Если он хочет их погубить, то зачем он так хорошо к ним относится? «Не понимаю, не понимаю, совсем ничего не понимаю», — думал котенок. «Неужели мне суждено оставаться в пещере, пока не вырасту?» Наконец дождю надоело поливать все вокруг. Небо прояснилось, и солнце приветливо выглянуло из-за туч. Яркое солнышко, заманчивая зеленая лужайка, вкусный свежий воздух — и все это было снаружи. Меднобров с надеждой повернул голову, чтобы предложить маме вместе выйти на этот зеленый луг, поваляться в траве, погреться на солнышке. Но мама спала. С тех пор, как они поселились здесь, большую часть времени белая кошка проводила во сне. Она сильно изменилась. Больше не смеялась, как раньше, не хотела выходить из пещеры, играть с сыном, ловить солнечные лучики. Котенок собрался с духом и решился на приключение. Впервые он решил не слушаться маму и тайком выбрался наружу поиграть. Меднобров тихонько вышел из пещеры и, пройдя по каменной тропинке, оказался на широком лугу. С удовольствием потянулся, ощущая, как каждый уголок его тела согревает теплое солнышко. Здесь было гораздо приятнее, чем в пещере. Меднобров в упоении катался по травке и гонялся за своим хвостом. От аромата свежей травы у него засвербило в носу. Он не удержался и несколько раз чихнул, причем настолько громко, что сам испугался. Котенок зажал нос и посмотрел на далекий вход в пещеру. К счастью, мамы там не было видно, и он решил отойти еще чуть дальше. Котенок поднялся вверх по тропинке и вскоре поднялся на вершину горы. На другой стороне склона раскинулся сосновый лес. Повсюду были камни, а неподалеку виднелся край бездонной пропасти. Вот уж действительно спокойное место. Казалось, здесь точно никого не может быть, кроме ветра. Малыш радостно побежал в лес. Вскоре он уже катал по земле большую шишку и подбрасывал ее, гонялся за ней. Затем одним мощным рывком он взобрался на дерево. «Впечатляет, впечатляет!» — неожиданно раздались слова одобрения. Меднобров вздрогнул, спрыгнул с дерева, повернулся и увидел стоящего неподалеку Чернохвоста. Испуганный котенок начал медленно пятиться назад и уперся в ствол дерева. Отступать ему было некуда. «Продолжай играть, почему ты испугался меня?» Чернохвост мягко улыбнулся. «Мама говорит, что ты можешь причинить мне вред», — дрожащим голосом ответил котенок. «Ха-ха!» Чернохвост громко рассмеялся, подошел ближе к малышу и прошептал. «Посмотри на меня. Разве я похож на того, кто может навредить тебе?» Напуганный котенок только молча помотал головой. Чернохвост протянул лапу и потрепал Медноброва по щеке. «Я твой единственный дядя, ты мой единственный племянник. Как я могу сделать тебе что-то плохое? Можешь быть уверен, что я отношусь к тебе как к родному сыну». Котенок все еще сомневался. Чернохвост двумя лапами обхватил его мордочку, повернул к себе и спросил: «Ты все еще мне не веришь?» Котенок на секунду замер и пожал плечами. Чернохвост снова улыбнулся и сказал: «Вот и славно. Теперь мы отец и сын. Сейчас папа научит тебя кое-чему». Услышав, что его сейчас будут обучать, Меднобров с интересом посмотрел на дядю. Поборов страх, он нетерпеливо спросил: «Будешь учить меня лазить по деревьям?» «Что ж, по сравнению с тем, чему я хочу тебя научить, лазанье по деревьям — слишком легкая задачка». С этими словами он схватил котенка, издал боевой клич и резко подбросил его в воздух. Испуганно вереща, Меднобров взлетел аж до самых высоких веток сосны. В порыве отчаяния он протянул лапу и крепко ухватился за одну из ветвей дерева и повис в воздухе. Чернохвост шепотом процедил: «Этот мальчишка не может просто упасть и умереть. Что ж, попробуем по-другому». Меднобров завопил: «Что мне делать? Как мне спуститься на землю?» Чернохвост заметил, что недалеко от мальчика есть ветка. Оценив расстояние, он понял, что малыш точно не сможет до нее допрыгнуть, и прокричал: «Под тобой ветка, видишь? Прыгай и хватайся за нее». Меднобров посмотрел вниз. «Мне страшно, у меня не получится». «Не бойся. Чтобы в совершенстве владеть кунг-фу, следует попробовать боль на вкус». По морде дяди скользнула едва заметная ехидная улыбка. «Нет, я не могу», — пищал котенок, раскачиваясь из стороны в сторону в такт движения кроны. «Тогда я не смогу тебе помочь». Чернохвост холодно рассмеялся. «Видишь ли, я не настолько хорошо владею искусством кунг-фу, чтобы спасти тебя. Я не могу залезть так высоко». Медноброву было некого просить о помощи. От страха и отчаяния он разрыдался. В этот момент послышался треск, и ветка, на которой висел малыш, сломалась и упала прямо перед Чернохвостом. Король решил, что ненавистный племянник наверняка расшибся в лепешку. Он медленно погладил усы, затем, цокая, подошел ближе и принялся рыться в листве и ветках, приговаривая: «Ну что же ты такой неаккуратный? Почему настолько невезучий? Почему...» Неожиданно он прервал разговор с самим собой, поскольку обнаружил, что под листьями не было даже клочка шерсти котенка. Король поднял голову и остолбенел. Племянник крепко держался за другую ветку, допрыгнуть до которой он по расчетам дяди точно не мог. Чернохвост сделал пару шагов назад, прищурился и стал вглядываться в крону дерева. Он увидел, как Меднобров аккуратно спрыгивает с ветки на ветку, опускаясь все ниже и ниже. Вскоре он благополучно очутился на земле. Чернохвост часто заморгал. Его сердце словно пронзила молния. Такой шанс упущен. И все-таки был еще один способ отправить этого неугодного котенка на тот свет. Неподалеку, на краю бездонной пропасти, росла полоса раскидистых кустов. Король окликнул котенка: «Прекрасно! Ты преодолел свой страх и превзошел самого себя. Ну а сейчас, мне кажется, ты сможешь перейти на более сложный уровень. Видишь те кусты? Тебе нужно прыгнуть и ухватиться за ветки одного из них». И хотя еще минуту назад Меднобров был ужасно напуган, все же он был горд, что дядя похвалил его. Котенок кивнул, отгоняя страх, и понесся по направлению к кустам. Все произошло так, как и рассчитывал Чернохвост. Меднобров ухватился за деревце, но ствол его был слишком тонким, чтобы выдержать вес котенка. Издав вопль ужаса, малыш исчез из поля зрения черного кота. Король осторожно подошел к краю пропасти, вытянул шею и посмотрел вниз, невольно сделав глубокий вдох. Вдруг он заметил племянника. Тот не свалился на дно пропасти, а висел прямо над обрывом, крепко ухватившись за ветку деревца. Он старался не шевелиться. Меднобров попытался закричать, но ни одного звука не вылетело из широко открытой пасти. От страха голос перестал его слушаться. Глаза котенка беспомощно смотрели наверх. Пораженный его взглядом, Чернохвост тут же отпрянул в сторону и помотал головой. «Прости, я не могу спасти тебя. Мне очень жаль». Он уже хотел развернуться и убежать, но тут услышал до боли знакомый голос, от которого его бросило в жар. «Ты можешь спасти его». На мгновение король-кот замер, но вскоре быстрыми шагами побежал прочь с обрыва. «Ты бросишь его умирать? Духи покарают тебя!» Снова долетел до него этот голос. Чернохвост застыл на месте. В этот миг он вспомнил брата, вспомнил, как они вместе были в военном походе, как той снежной ночью, когда светила полная луна, он хотел рассказать брату обо всем, что творилось у него в душе. Казалось, его сердце смягчилось. Он медленно повернулся и подошел к краю пропасти. «Что случилось, то случилось. Пусть все идет своим чередом». Донесся до него другой вкрадчивый голос. Обернувшись, Чернохвост увидел Хитроуса. Тот улыбался. Подойдя поближе, Хитроус бесстрастно произнес: «Оставь его. Чему быть, того не миновать». «Но он мой единственный племянник», — заскрежетал зубами король, гневно глядя на слугу. «Кто ты вообще такой? Ты заставил меня убить брата, продать королевство, и тебе все еще мало? А как ты думаешь, зачем я это все делаю, а?» Злобно прошипел Хитроус, но вдруг испугался, склонил голову и пробормотал. «Мой король, все это по вашей воле». «Ну, раз так, я повелеваю тебе убираться», — зарычал король-кот. Не проронив ни слова, Хитроус бросил взгляд на край пропасти и в мгновение ока исчез. Чернохвост подошел к обрыву, напряг все свои силы и, крепко ухватившись за ствол деревца, вытащил все ветки. Вскоре обессиленный котенок сполз на землю. Какое-то время он лежал ничком и лишь спустя долгое время смог наконец-то громко заплакать. Дядя огляделся и прошептал: «Впредь будь аккуратнее с тренировками». После чего он ушел, оставив племянника надрываться от безутешного плача. Устав плакать, Меднобров уснул, пригретый солнышком. Сквозь сон он услышал чьи-то слова. «Не позволяй дикому ветру дуть тебе меж бровей. Скорее вставай и возвращайся домой». Котенок мгновенно проснулся, поднялся и почувствовал, что брови его и вправду побаливают. Трава вокруг него колыхалась от порывов ветра. Он посмотрел в ту сторону, откуда дул ветер, и увидел неподалеку что-то странное. Малыш подошел поближе и увидел огромный камень, закрывающий вход в пещеру. Рядом с камнем была небольшая щель. Меднобров заглянул туда. Внутри ничего не было видно. Он уже был готов уйти, как вдруг изнутри снова донесся голос. «Тебе повезло. Сегодня ты остался жив. Ты должен стать королем». Меднобров испугался, сделал пару шагов назад и спросил. «Кто ты?» «Это не важно. Но тебе ни в коем случае нельзя рассказывать, что ты говорил со мной», — был ответ. Меднобров торопливо попятился назад. «Но я же даже не знаю, кто ты. Как же я могу раскрыть тебя?» Изнутри раздался странный смех. «Ну, хорошо. Тогда можешь звать меня духом горы». Меднобров не на шутку испугался. Ему показалось, что горный дух сейчас вырвется из пещеры. Малыш со всех ног понесся домой. Однако этот пугающий смех еще долго следовал за ним.